Глава четвертая. Дорога к храму всех богов не заняла и 5 минут, из чего я сделала вывод, что трактир выбирали не просто так, а руководствуясь удаленностью от нужного места. Нас уже ждали, потому как, когда мы вошли, свадебные свечи уже украшали нужный алтарь. Жрец богини жизни, которая традиционно отвечала за брак, рождение детей и благословляла молодоженов, в ритуальном облачении о чем-то коротко переговорил с лордом Хельгурдом, прочитал контракт, кивнул и отправился на свое место. А представитель моего загадочного жениха помог мне снять плащ, отдал его своим спутникам и, подставив руку, подвел к алтарю. Поскольку обряд шел не настоящий, а с лицом, выступающим по доверенности, то обмена кровью не предполагалось, да и слова «пока смерть не разлучит» выпали из речи жреца, поскольку брак договорной и срочный. Ужатый вариант ритуала, скажем так. Наконец, жрец от имени богини жизни благословил брак Кайена Невиса и Розалин де Торвальди, объявил нас с ним мужем и женой и сообщил, что невесте можно надеть кольцо. Ой, а вот про кольцо-то я и забыла. При нормальном, заключенном по всем правилам браке, кольцо надевалось на всю жизнь. Снять его можно было лишь после смерти одного из супругов. А как будет в нашем случае? До конца срока договора? Пока я размышляла, лорд Хельгурд взял мою руку и надел мне на палец перстень с крупным желтым камнем. «Я Хельгурд Навасса», выступая как доверенное лицо Кайена Невиса, супруга Розалинды, надеваю ей от его имени обручальное кольцо, как символ брачных уз. Ободок перстня кольнул кожу иголочками и слегка нагрелся, но неприятные ощущения мгновенно прошли, значит, все же непростое колечко, и брак признан богиней. Будь это обычное украшение, никаких подобных ощущений я бы не почувствовала. Вот так и свершился мой первый брак. Интересно, как же выглядит мой первый муж? Поймав себя на этой мысли, я невольно хихикнула. Абсурдная ситуация, конечно. Ну да ничего, нам бы год продержаться, а там я избавлю Кайена Невиса от своего общества. Он женится на той женщине, которую выберет по велению сердца. А я осяду где-нибудь подальше от Андалии, куплю домик и буду жить. Просто жить. «Леди Невис, прошу вас», — жестом указал мне на выход из храма лорд Хельгурд. «Нам пора». «Леди Розалинда Невис. Пока мы шли, я мысленно привыкала к тому, что теперь у меня другая фамилия, по крайней мере, на ближайший год. Звучит красиво, мне нравится. А потом можно будет взять вместо своей девичьей фамилии Торвальди и временной мужниной Невис что-то иное, не похожее ни на первую, ни на вторую. Мы вернулись в наши комнаты. Исполняющий обязанности жениха немного помедлил, но решил, не теряя времени, закончить все, связанное с брачными узами. «Леди Розалинда, я вам говорил уже, что позабочусь о том, чтобы срок, проведенный вами с лордом Невисом, ни при каких обстоятельствах не принес нежеланных плодов». Я осторожно кивнула, ожидая продолжения. И он протянул мне маленькое тоненькое колечко. «Наденьте это и не снимайте. Это противозачаточный амулет. Его зарядки хватит как раз на год, так что вам не о чем беспокоиться». Я взяла тонюсенький золотой ободок с крохотной бриллиантовой искрой, надела на мизинец и вопросительно глянула на лорда Хельгурда. «Поверьте, леди, ни к чему вам ребенок. Ни вам, ни Кайену. Не потеряйте колечко. А сейчас переодевайтесь и верните мне свадебный наряд». Коротко поклонившись, он вышел, оставив меня в одиночестве. Я переоделась в чистые походные вещи, а платье лорд Хельгурд забрал. Увы, но, по его словам, наряд надлежало уничтожить. Ответа «зачем?» я не смогла получить. Так надо, вот и все. Зато в качестве утешения мне разрешили сходить за покупками. Все же мужчины не могут учесть все нюансы, а женщинам требуются некоторые вещи, покупку коих лицам противоположного пола не поручишь. Посему мне выделили 3 спутников, кошелек и отпустили. И хотя я дико стеснялась, покупая в их присутствии кое-какие необходимые мелочи, белье и чулки, но выбора не было. Нет, мои телохранители не пялились и не зубоскалили, деликатно глядя в сторону, пока я через прилавок шепталась с продавцами, но все равно было стыдно. Зато я смогла приобрести все необходимое в путешествии, даже кое-какие травки и зелья купила. Нельзя же совсем без лекарств отправляться в путь, сколько бы дней он ни длился и какой бы хорошей ни была охрана. А уже по пути назад я обратилась к старшему из моих сопровождающих. «Данир, скажите, а где можно купить кинжал, чтобы не быть совсем безоружной?» «Леди владеет оружием», — скосил на меня глаза высоченный дядька. «Владеет» — это слишком громко сказано, но все же мне было бы спокойнее и удобнее, имея хоть что-то в рукаве. «Я сообщу о вашем желании лорду Наваси». «Вот как! Купить саму и нельзя, но он передаст вышестоящему. Ну и ладно, если что, кухонный нож стащу из трактира. Ничего тащить мне не пришлось». Тем же вечером лорд Хельгурд занес мне в комнату небольшой, вполне подходящий и под женскую руку, кинжал в ножнах. «Вы умеете пользоваться оружием, леди Невис?» — спокойно спросил седовласый лорд. «Достаточно, чтобы не пораниться самой и суметь дать небольшой отпор в ожидании помощи». Деликатно ушла я от точного ответа. «Я рад вашей предусмотрительности», — кивнул он и ушел. «На редкость невозмутимый и нелюбопытный человек. Что к лучшему?» Неприятность случилась вечером. Если ранее мы в населенных пунктах не останавливались и, соответственно, не могли ни с кем встретиться, то первая же так ожидаемая ночь в городе показала, что расслабились мы зря. Мы с лордом Навассой сидели за столом и наслаждались ужином. Даже вести вежливые беседы не хотелось. Я витала в своих мыслях, пытаясь представить, как же сложится для меня ближайший год, и какой он, тот мужчина, чьей временной женой я теперь являлась. О чем думал мой сотрапезник, я не знала. Этот немолодой седовласый господин вообще был сам по себе, отстраненный, неизменно вежливый, неулыбчивый и малоэмоциональный. Все общение строго по существу. Не могу сказать, что меня это огорчало или задевало, вовсе нет. Гораздо сильнее я нервничала бы, если бы он пытался лезть мне в душу или просил поведать о моем прошлом. Мне нечего было бы рассказать ему, кроме как о времени, проведенном в стенах пансиона. Все остальное было и прошло. «Лорд Навасса!» — тягуче протянул вдруг рядом мужской голос, заставив меня вздрогнуть и уронить с вилки кусочек мяса, наколотый на нее. Я вскинула голову и увидела смуглого брюнета с хищными чертами лица, одетого как наемник. Незнакомец стоял в нарочито небрежной позе и, скрестив на груди руки, смотрел на лорда Хельгурда. «Здравствуй, Херон!» — с достоинством кивнул ему мой спутник. «Какими судьбами?» «Могу задать встречный вопрос, Навасса. Далековато же вы оказались от родных стен». «Да и ты, Херон, не близко». Чернявый тип хмыкнул и перевел взгляд на меня. «Прекрасная незнакомка, позвольте вам представиться. Херон Касс, к вашим услугам». «Ро...» — начала я говорить, но меня опередил лорд Хельгурд. «Я проявил невежливость, леди Роза. Прошу прощения. Этот господин — один из опаснейших наемников нашей страны. Херон Касс. Настоятельно рекомендую держаться от него подальше». Тот, кого мне представляли, при этом оскалился, что, вероятно, изображало улыбку. «Леди Роза Торн, моя подопечная». «Здравствуйте, господин Касс», — поприветствовала я, вежливо улыбнувшись и точно соизмеряя наклон головы со статусом моим и собеседника. А вот руку и не подумала подавать. «Здравствуйте, здравствуйте, леди Роза», — И откуда же у нашего хитроумного Навассы вдруг взялась столь юная и прелестная подопечная?» Никому конкретно не обращаясь, проговорил наемник, оглядывая меня цепким хищным взглядом. Тут он увидел кольцо с желтым камнем на моем пальце и некультурно присвистнул. «Так вот в чем дело. Хитрый лис Навасса решил все же найти невесту Каену. А жених-то в курсе?» «Херон!» — остановил его лорд Хельгурд. «Да ладно!» — небрежно шевельнул пальцами искатель приключений. «Очаровательная юная девочка!» — поклонился он мне, насмешливо скались. «Жаль, очень жаль!» «Херон!» — в голосе лорда Хельгурда прозвучала сталь. «Леди Роза!» — проникновенно прошептал наемник, склонившись передо мной в издевательском поклоне. «Вы меня очаровали!» «А потому я, так и быть, откажусь от выгоды». «Что?» — не поняла я. «Навасса, я бы на твоем месте покинул окрестности сегодня же», — выпрямившись, бросил он моему знатному спутнику. «На тебя мне плевать, но девчонку жалко. Будешь должен». Лорд Хельгурд нахмурился, а Херон Кас подхватил мою руку, быстро поцеловал и, наклонившись к самому уху, шепнул: «Если выживешь, крошка, и понадобится тот, кто решит твои проблемы за деньги, обращайся. Даже скидку сделаю. Люблю роскошных женщин, не могу устоять перед их чарами». После чего подцепил выбившийся локон моих волос, поднес к носу и глубоко вдохнул. Я от неожиданности и растерянности не успела среагировать, а этот тип, не дожидаясь ответа, приложил пальцы к виску и шутливо отсалютовал мне, лорду Хельгурду и, как оказалось, стоявшим вокруг нас телохранителям. Я не заметила, а они всю беседу были наготове, но, поскольку наемник не проявлял агрессии, не вмешивались. «Уходим!» Проводив взглядом Херона Касса, сухо приказал лорд Навасса и встал из-за стола. «Леди, поторопитесь, ночевка отменяется». Он еще бросил несколько фраз своим подопечным и повел меня наверх, велев быстро собрать вещи, если я уже их успела распаковать, и готовиться к немедленному отъезду. Эх, плакала приятная ночь в мягкой постели. «Прощай, подушечка, мы так и не успели с тобой поближе познакомиться». Покидали мы трактир по очереди. По-тихому ушли в ночь телохранители, потом мы с лордом Хельгурдом. «Леди, вы готовы?» — спросил он, постучавшись в дверь через 5 минут. «Да», — открыла я ему и поправила на плече сумку. «Отлично», — кивнул он, прошел мимо меня в комнату, запер ее и, не обращая внимания на мой озадаченный взгляд, проследовал к окну. Сначала посмотрел в темноту, выискивая кого-то, после чего распахнул створки и поманил меня. А когда, недоумевающая, я подошла, забрал мой багаж и выкинул его на улицу. Я хлопнула ресницами и перегнулась через подоконник, чтобы взглянуть на происходящее внизу. Ага, ну тогда это не страшно. На земле, прямо под окном, стояли трое из нашего отряда. Один из них уже держал мою сумку, двое других растянули плащ. «Прыгайте, леди», — подтолкнул меня лорд Хельгурд. «Уходим быстро и тихо». Наверное, на моем месте другая девушка устроила бы разбирательство. Что, зачем, почему? И, мол, не подобает леди сигать со второго этажа, словно дворовая кошка. Я же боялась, что в данном случае мой страх высоты был неважен. Да и в темноте не так боязно, расстояние кажется меньшим. Оценив место приземления, вскарабкалась на подоконник, прижала кинжал к бедру, чтобы не топорщился и не мешал, сглотнула, зажмурилась и оттолкнулась. «Ух! Хорошо-то как! Прямо как в старые добрые времена, когда обмираешь от ужаса, сердце колотится в горле, а ты берешь и делаешь что-то, преодолевая себя». Из натянутого плаща, спружинившего под моим весом, я выбиралась с радостной улыбкой, чем явно озадачила поймавших меня охранников. «Ну, извините, господа, если не оправдала ваших ожиданий. Визжать в полете я и не подумала». Лорд Хельгурд спрыгнул сам, чем приятно удивил меня. Все же не молод уже, а физическая форма на зависть некоторым. В конюшню мы не пошли. Через забор, все же как дворовые коты, да, и на улицу. Бегом по переулкам и лишь через несколько минут выскочили к нашему отряду. Как оказалось, они уже все покинули гостеприимный трактир и вывели лошадей, у которых вокруг копыт были намотаны тряпки, чтобы приглушить цокот. Городским воротам двигались неторопливо, не издавая ни звука, не переговариваясь и пережидая, если вдруг впереди раздавались шаги или голоса. И лишь выехав за городские стены, пустились вскачь. Кажется, я зря переживала, что мне предстоит скучная супружеская жизнь. Я дражайшего муженька и в глаза-то еще не видела, а приключения у меня не прекращаются с первых же минут знакомства с его доверенным лицом. Одно предупреждение Хирона Касса чего стоит. Ох, темнит лорд Хельгурд. Спросить, что происходит и от кого мы удираем, при таком темпе передвижения было невозможно. А потому я сосредоточилась на дороге, решив, что как только ситуация изменится, я попытаюсь все выяснить. Затрудняюсь сказать, сколько мы так мчались, но лошади начали уставать. Командир отряда дал отмашку, и мы стали снижать скорость. И вот тут-то все и началось. Резкий громкий свист разрезал воздух, а потом с двух сторон дороги полетели стрелы. Испугавшиеся лошади заржали, мой мерин вообще встал на дыбы, да так, что я едва не вылетела из седла, лишь чудом удержавшись. «Вперед!» — гаркнул кто-то из наших, а потом на круп моего коняшки опустился чей-то хлыст и... «Мамочка дорогая, если ты существуешь!» Взбесившееся перепуганное животное рвануло вперед, забыв и о своей усталости, и о хрупкой наезднице. «Вперед, Рози, вперед!» — закричал мчащийся рядом наездник, в котором я по голосу опознала лорда Хельгурда. К нам присоединилась лишь часть отряда, прочие остались где-то за спиной. Я уже не знала, как реагировать на происходящее, а потому сжала зубы, крепче уцепилась и пригнулась. «Давай!» — прокричал представитель моего неведомого супруга. Вперед вырвался один из охранников, умчался немного дальше и что-то швырнул на дорогу, и мы на всей скорости влетели в развернувшийся портал, выскочили из него в совершенно другом месте, широкий тракт остался где-то там, а наш поредевший в половину отряд очутился на просеке в лесу. Еще немного проскакали по инерции вперед и стали тормозить. Лошади, окончательно сошедшие с ума, тряслись, не слушались поводьев, ржали и тяжело дышали. «Стоять!» — крикнул, подняв руку тот воин, который швырнул портальный амулет. Какое-то время ушло на то, чтобы успокоить животных, после чего мы шагом двинулись вперед. «Куда? Где мы вообще? Да демоны разберут! Во что я вляпалась?» Впрочем, поразмыслив, я решила, что в моем конкретном случае лучше вляпаться во что-то живое и невредимое, чем быть спокойно прикованной к жертвенному камню на берегу моря, но при этом мертвой. «Лорд Хель...» — попыталась я заговорить с мрачным аристократом, ехавшим рядом со мной. «Все потом, леди», — отрезал он. «Сейчас наша задача уйти так, чтобы нас не догнали». «Кто?» — настойчиво уточнила я. «Те, кто не желают, чтобы у Каена появилась невеста», — помолчав, соизволил мне ответить лорд и, тронув поводья, отъехал. «Чудненько», — тихонько хмыкнула я. «Что же они тогда предпримут, если узнают, что у него имеется не просто невеста, а вполне так себе жена?» Привал устроили позднее. Моего мерина забрали, отправив меня отдыхать. И лишь у костра, выпив успокаивающего и согревающего чая, я подсела к лорду Хельгурду, который недовольно поджал губы при моем приближении, но промолчал. «Рассказывайте». «Не все желают, чтобы Каен женился», — после некоторой заминки соизволили мне ответить. «Почему?» «Да, я настырная. Мне важно знать, во что я ввязалась». «У вас был выбор, леди?» с иронией спросил Хельгурд. «Зато он у меня есть сейчас», — ничуть не огорчилась я его намеку. Умереть от шальной стрелы или кинжала в бок, или знать, чего опасаться и быть осторожной. Кайен должен жениться до достижения 30-летнего возраста, или он лишится права встать во главе. «Во главе чего? Лорд, не сочтите меня назойливой, но я вроде как теперь тоже должна буду вместе с ним быть целый год во главе чего-то». «Княжество», — коротко бросил он. «Вот как!» Я прикусила губу, пытаясь возродить в памяти уроки политологии. «Княжество?» Мой визави бросил на меня взгляд, ожидая реакции, но я размышляла. Ни у одного человеческого княжества не было в нынешний момент ситуации, чтобы у трона стоял молодой неженатый князь, следовательно, не людское княжество. И что я знаю о них? А мало что. По крайней мере, это не входило в обязательную для изучения программу. Пансионерки Андалии традиционно находили себе супругов и покровителей из числа людей. Плохо знала я об устройстве княжеств демонов, оборотней и эльфов. И среди кого же из этих народов мне предстоит провести ближайший год? Именно это я и уточнила, но, разумеется, несколько в иной форме. «Вы не похожи на демона и эльфа», — огорошила я собеседника. Тот аж поперхнулся чаем, который в этот момент отпил из кружки, а я продолжила. «На оборотня вроде тоже не похоже, но тут я могу ошибаться, так как ранее ни разу не сталкивалась с ними, с вами. Какая у вас вторая ипостась, лорд Хельгурд?» Оборотень сначала долго смотрел на меня, а потом неожиданно улыбнулся, взял мою замерзшую руку и поцеловал. «Ирбис». «Я приятно удивлен, леди Розалинда. Точнее, я не перестаю удивляться, насколько удачный выбор сделал на королевском празднике. У вас потрясающая выдержка. Вы не истерите, не нервничаете. Вопросы строго по существу и лишь тогда, когда можно. Не отвлекаетесь ни на что и выполняете все приказы, не проявляя нужной самодеятельности». Мой взгляд тут же переместился на его шевелюру, и у меня вдруг закралось подозрение, что он вовсе не седой, а просто это его цвет волос, учитывая окрас второй ипостаси. «Кайен тоже снежный барс?» — спросила, впрочем, совсем не о седине. «Разумеется, леди, он наш правитель». «Угу», — промычала я, после чего огорошила. «А насчет самодеятельности так рано еще. Если понадобится, вот тогда и проявлю». «Вы бесподобны, леди», — тихо рассмеялся мой собеседник. А за спиной раздалось хмыканье. Разумеется, оборотни, которыми оказались все эти крупные сильные мужчины, слышали нашу неторопливую тихую беседу. С их-то слухом неудивительно.